это бредни, ведьма Афродита. И не понять тебя, чего же хочешь, ну скажи, все это зря. Тереть отсюда, сбиваться, а не спать ночами. Это проверка любви или твои чары. Злые добрые, добрые отпьянут. Скажи, зачем преследуешь, я не ж как магнит. На них бы отпустить, нет, это не допустишь. Если у тебя есть сердце, то вряд ли в него пустишь. Пускай все новый он, все продолжает ждать. Ты этим же живешь, долго ли бежать? Бежать не сложно. Можно только устать, бежать всю жизнь, забыться, потом опоздать. Бежать, постой, не уходи. Бежать куда, зачем? Не видя пути, бежать не сложно. Можно только устать, бежать всю жизнь, забыться, потом опоздать. Бежать.